Глава 18. На земле. «Ты что, рекламу снимать собрался?» Удивленно выпалил я, глядя на то, как дружинники Кракомота из дружины Гоблина расставляют проекторы, а Лукин вертит в руках небольшую камеру. «Привет!» «Привет!» — усмехнулся дядя Гена, пожав мою руку и кивнув Адде, остановившейся за моей спиной. «И да, ты почти прав. Рекламный ролик с обращением святого Ильяриза к честным землянам». Я нахмурился, пытаясь быстро проанализировать его слова. «Мысль неплохая», — задумчиво протянул я. «Мысль отличная. Мы же не будем его просто так на YouTube заливать, а покажем всем, у кого есть включенные устройства с доступом в интернет. Ну или телевизоры». Генрей самодовольно хмыкнул и, хитро прищурившись, уставился на меня, ожидая реакции. Догадки сами собой возникли в голове. Я их на автомате проверял и в один момент осознал, что мои брови лезут на лоб. «Да ладно!» — удивленно выпалил я. «Серьезно?» «Ага», — усмехнулся мой собеседник. «Твое решение с YouTube-шоу в свое время натолкнуло меня на мысль сделать тебе подарок. Пришлось покопаться в других мирах, найти нужное оборудование, того, кто обучит им пользоваться, потом запустить свой спутник в небо», — указал он толстым пальцем вверх. «Совсем крохотный, размером буквально с кастрюльку». Чем больше говорил дядя Гена, тем отчетливее я понимал, как же мало знаю о технологиях других миров. А ведь глава клана обязан иметь очень широкий кругозор. Если не уметь пользоваться всем подряд, то хотя бы знать, что именно входит в это все подряд, и где нанять разумного, который необходимым в данный момент элементом всего подряд, умеет виртуозно пользоваться. Эх, сколько всего нужно будет изучить, когда кончится война. Дожить бы. В общем, дядя Гена подготовил мне шикарный подарок. Закончил приготовление некоторое время назад, однако в условиях войны решил не дарить его. По понятным причинам. Если святой Ильярис будет на всех экранах мира без возможности переключить его или сбить трансляцию, это приведет к резкому росту моего влияния. Иначе говоря, увеличению количества моих последователей на густонаселенной земле. Враги бы узнали об этом, и мой родной мир точно бы попал под удар, как оплот моего огромного влияния. Но теперь земля и так под ударом. А значит, ничто нас не сдерживает. На подготовку к съемкам ушло минут 20. Решили снимать под открытым небом на фоне огромных человекоподобных роботов. В кадре со мной разместили ребят с бластерами, в тактических шлемах и бронекомбинезонах, а также представителей иных рас и Арнольда. «Ну что?» — усмехнулся Лукин, стоящий за штативом с камерой. «Как говорится, мотор, камера, пишем!» Облаченный в белый брючный костюм, который также принесли дружинники дяди Гены, я держал спину ровно и смотрел прямо в камеру. «Жители мира под названием Земля, земляне», — уверенно произнес я. «Меня зовут святой Ильярис. Некоторые из вас, должно быть, слышали обо мне. О том, как я через своих последователей помогал людям справиться с их проблемами, вы могли видеть в передачах, носящих мое имя». Я ненадолго замолчал, чтобы зрители осмыслили сказанное, а затем продолжил. «Должно быть, вы удивлены и напуганы новостями, приходящими из разных уголков вашего мира. Новостями о вторжении невероятно сильных существ, сражающихся с помощью того, что в ваших сказках называют магией, и с помощью того, что в ваших фильмах называют технологиями будущего. Должно быть, кто-то из вас не верит, что все это правда». Но это правда и есть. Земля — не единственный мир в нашей Вселенной, называемой Руаркпоркская ось миров. Существует огромное множество миров, и одни из них в технологическом плане развиты сильнее Земли. В других же рождается гораздо больше одаренных, тех самых магов. Иногда эти маги сражаются друг с другом. Иногда в нескольких мирах сразу. Как сейчас. Доселе невиданная война гремит в Руаркпоркской оси миров. И вот Земля попала под удар. Жестокая организация, пытающаяся захватить власть в нашей оси, атаковала ваш мир и грозит его уничтожить. Я взял паузу и перевел дыхание. Спустя пару секунд, чуть тише, но гораздо увереннее заявил. Однако мы не позволим им это сделать. Я, святой Ильярис, мой друг, святой Кракомод, наши товарищи, клан святого Зерия и орден Великой Инквизиции, прибыли в ваш мир, чтобы защитить его, чтобы спасти ваши жизни и остановить захватчиков. Верьте в нас. Большего нам и не нужно. Мы делаем это лишь потому, что поступаем по совести и помогаем тем, кто попал в беду». Я снова замолчал и обвел взглядом своих дружинников. «Ну а чтобы убедить вас в нашем неземном происхождении, позвольте продемонстрировать то, на что люди не способны». После моих слов Арнольд с Андреасом и стоящий между ними Бладинский приняли истинные формы. Сам я создал доспех, шлем и двуручный меч из йоки и на черной платформе поднялся вверх. Маги, орк, гоблин и сатир запустили в небо потоки огня, ветра и воды соответственно. Кроме того, еще и отряд с бластерами тоже выстрелил в небо, а пилоты боевых роботов дали залпы из пушек. «Помните, земляне, мы на вашей стороне!» — громко объявил я. «Мы явились сюда для того, чтобы сражаться за ваш мир!» «Стоп! Снято!» — объявил Лукин, нажав на кнопку камеры. «Фу, вроде неплохо вышло. Как думаете?» «Вообще здорово!» — отозвался дядя Гена. «До сих пор еле сдерживаю смех, когда слышу святой Кракомод. Эх, сейчас субтитры добавим и выпустим в эфир». В нетерпении он потер руки. «Я говорил на русском, но на итоговом видео будут субтитры в зависимости от геолокации трансляции. Всего 10 наиболее популярных языков. Проклятие! Да я сам жду не дождусь». Как раз когда я об этом думал, мне и позвонила Тина. Сообщила, что у них все в порядке, бои так и не возобновились, а потом удивила меня неожиданной новостью. «Тут один здоровяк-вампир очень хочет с тобой встретиться. Утверждает, что это он научил тебя драться. С ним еще четверо. Примешь?» «Здоровяк-вампир-учитель? Да еще и в Токио? Эх, я даже соскучился по нему немного. Да, давай, заглядывай в гости». Портал открылся буквально через минуту, и из него вышло 6 разумных. Моя третья супруга не стала брать с собой никого из стражей и в одиночку сопровождала вампира и его товарищей. Я не ошибся. Да и трудно было ошибиться, опираясь на полученное описание. Вместе с Тиной действительно явился Такэдзо. Облачен мой бывший наставник был в синее кимоно. На поясе висели катана и вакидзаси, а его черные волосы были стянуты в небольшой пучок. Спутники Такэдзо выглядели как люди, но не факт, что все четверо являлись людьми. Светлокожая девушка с черными волосами в цветочной юкате и рыжеволосая, похожая на лису, дамочка с озорными глазами, едва появившись, уставились на меня так, будто хотели наброситься и изнасиловать. Махногрудый богатырь в гавайке и шортах и усатый мужик в ковбойской шляпе напряженно оглядывались по сторонам, однако вскоре тоже сосредоточили взгляды на мне. Я подошел к Тине, поздоровался с ней и обнял. Затем она поздоровалась с дядей Геной, и только после этого можно было одарить своим вниманием других гостей. Мы с Такэдзо несколько секунд молча смотрели друг на друга. Затем вампир расплылся в широкой улыбке. «Приветствую», — поздоровался я, тоже улыбнувшись. «Знал, что мы с тобой еще встретимся». «И тебе привет, Ильярис», — отозвался он. «Гляжу, ты стал заметно сильнее, настолько, что спасаешь уже не всяких волчар и зеленых девчушек, а целый мир». Я немного удивился тому, что меня перестали называть Уволень. Видимо, мне удалось добиться признания своего наставника. «Рад, что ты заметил», — усмехнулся я. «Пройдемся, может? Тут есть неподалеку неплохая кафешка, там и отметим нашу встречу. Заодно и со спутниками своими познакомишь». «Ну, раз уж сам осевой аристократ приглашает, то грех отказываться», — хмыкнул вампир. «Тина, составишь нам компанию?» — пригласил я супругу. «Ну, не отправлять же ее сразу обратно. Она же не извозчик. Да и потом наверняка хочет подольше побыть рядом с мужем, как и я рядом с ней». «Конечно, Илья!» — тут же отозвалась супруга. Я повернулся к Генрею, но тот лишь махнул рукой, мол, идите без меня. Поэтому в кафешке мы засели всемером. Спутники Такэдзо по-прежнему молчали, и рты открыли лишь для того, чтобы представиться. Девицы таки перестали пялиться на меня, как на самое лакомое угощение в мире. Нет, не из-за того, что я стал им резко неинтересен. Просто Тина сидела рядом со мной, и одного ее взгляда хватило, чтобы наши гости поняли, кто в доме хозяйка. Ну еще бы. Законная жена главы рода не будет терпеть похотливые взгляды простолюдинок на своего мужа в своем присутствии. Все четверо спутников Такэдзо были коренными землянами и никогда не покидали родной мир. Бледнокожая, как я и сам догадался, являлась Юки Онной. Рыжая — Китсуне. Здоровяк — оборотнем. То, что мой бывший наставник таскается в компании непримиримого расового врага, лишний раз доказывает, насколько же он уникальный вампир. Ну а ковбой — обычный маг-человек из Штатов. Все четверо плюс сам Такэдзо находились в Токио, когда началось вторжение. Объединились, но, естественно, с основными силами врага в бой не вступали. А вот с одной небольшой диверсионной группой сразились. А потом прибыла Тина, и, услышав знакомое имя Ильярис, Такэдзо решил к ней присоединиться. «Вот так мы и оказались рядом с твоей прелестной супругой!» Вампир из положения сидя галантно поклонился Тине. «И не менее прелестной высшим стражам!» Из любопытства я мельком глянул на Тину. Та сохранила невозмутимое выражение лица. Эх, Такэдзо вроде бы и ведет себя приличнее рядом с осевыми аристократами, однако все равно по краю ходит. Но нельзя ставить в один ряд аристократку и не аристократку. «А после этого ты решил проведать своего старого ученика?» — вслух поинтересовался я. «Ага, я, конечно, немного следил за твоими успехами через Зеленого и Некроса, любопытно же. Но все-таки хотелось и своими глазами увидеть. Увидел, убедился. И потому готов сделать тебе предложение». «Внимательно слушаю», — кивнул я, предполагая, о чем пойдет речь. Чуйкой пользоваться не хотелось, а без нее не верилось, что этот свободолюбивый тип вдруг решит свою свободу ограничить. «Я предлагаю тебе сделать из меня своего стража», — самодовольно заявил вампир. «Ну а их», — кивнул он на своих спутников, — «моими дружинниками». «Все-таки решил». «Неожиданно, учитывая, что ты отказал мне раньше», — спокойно проговорил я. «Раньше ты не был почти гуру и главой собственного рода», — хмыкнул вампир и тут же посерьезнел. «Хотя это мелочи. Главное то, что раньше на Земле не проходили открытые полномасштабные битвы осевых аристократов. Этот мир изменился и больше никогда не будет прежним. Представь, что Земля будет спасена. Вы победите. Что будет происходить здесь дальше? А? Ответ очевиден. Местные правители начнут собирать под свое начало местных одаренных. Узнают про сенсоров, будут искать нас. Да у меня язык устанет постоянно слать всех в задницу. Прошу прощения, госпожа Ильярис». Улыбнувшись, поклонился он Тине и снова повернулся ко мне. «А если я любому желающему буду говорить, что я страж Ильи Ильяриза, то уже мало кто будет соваться ко мне с одним и тем же вопросом повторно». «Это все?» — нахмурился я. Вампир хоть и замолчал, но мне показалось, что он хочет сказать что-то еще. «Ну почему же?» Я оказался прав. «Третья причина в том, что я устал мотаться по земле. Хочется и новые горизонты открыть. Хоть раньше у меня и был господин, и я путешествовал по мирам, но было это очень давно. Да, миры я не все посетил. Хе, так что это мое условие. Хочу хоть и быть стражем, но оставаться свободным. Конечно же, я буду являться на твой зов, но прошу по мелочам не дергать и постоянно при себе не держать». В целом, неплохое предложение. Я бы даже сказал, отличное. А что до его просьбы не слишком урезать свободу? В конце концов, в мирное время можно и самому его отсылать в разные миры для налаживания связей, мониторинга рынка и сбора прочей информации. Я уж было хотел ответить, но не успел. «Илья, позволишь?» — коротко поинтересовалась Тина, глядя на меня. Я молча кивнул. Жена повернулась к вампиру и строго произнесла. «Такэдзо, ты просишься в стражи не ко мне, а к моему супругу, и только мой супруг вправе решать, принять твою службу или нет. Я же вправе высказать свое мнение. Я не особо люблю строгие манеры, Однако прекрасно понимаю следующее. Во-первых, можно быть сколько угодно свободолюбивым, но приказ господина есть приказ господина. Субординация превыше всего. А во-вторых, не менее важны честь и уважение. Легкие вольности покрывают легкими пятнами имя. И чтобы его очистить или тем более сделать еще ярче, нужны действия. Иными словами, нужно приносить пользу. В случае со стражами, пользу господину и его роду, чтобы имя господина было на слуху. Хочется верить, ты все это понимаешь, как и то, что даже несмотря на свободолюбие, не стоит специально сажать пятна. Грубый и неотесанный страж – позор для господина. Страж не обязан лебезить перед другими аристократами, но самую элементарную вежливость выказать должен. Неплохо она его отчитала. Притом вроде бы ничего такого не сказала, но очень прямо намекнула. Ай да Тина, уже печется о делах рода. Моя жумница. Выслушав слова моей жены, Такэдзо улыбнулся и поднялся из-за стола. Затем, положив руку на грудь, поклонился. Его движения были настолько выверены, словно всю жизнь дворецким проработал. «Благодарю за науку, госпожа Ильярис. Уверяю вас, буду с честью и гордостью использовать знания, которыми вы со мной поделились», — проговорил он, не разгибаясь. «Объективно неплохо», — развалившись на стуле, оценила Тина. «Господин Вязий, например, был бы в восторге. Но по мне слишком вычурно. Присаживайся, Такэдзо. 94 тебе по 100-бальной шкале». «Эх!» — он театрально вздохнул. «А я так хотел максимум! Но ничего, главное, что на поступление хватит. Ведь так, господин Ильярис?» Я создал на указательном пальце левой руки коготь из йоки и приложил его к правой ладони. Такэдзо мгновенно меня понял и достал из ножен вакидзаси. Тоже приложил острие к правой ладони. «Я знаю, на что ты способен и доверяю тебе. Я верю, что твоя сила будет мне полезной на поле боя, а твой опыт наставника поможет нашим воинам и, возможно, моим детям. Тебе найдется место в моей свите. Миямото Мусаси», — проговорил я и до крови разрезал правую ладонь. «О, так ты знал, да? Но давайте все же сойдемся на Такэдзо, мой господин», — улыбнулся легендарный самурай и тоже разрезал свою ладонь. Кровавое рукопожатие и вихрь праны ознаменовали появление у меня нового стража. Его более чем 400-летний опыт мне определенно будет полезен. Подумав об этом, я улыбнулся, довольный тем, как все сложилось. А затем мои мысли внезапно ускакали в другую степь. Вампиры — раса долгожителей. Их старение происходит очень медленно само по себе, а отсутствие ярко выраженных эмоций, а значит и стрессов, продлевает их жизнь еще сильнее. Такэдзо в этом плане дефектный, зато у него очень большие объемы праны. В мирное время одаренные высоких рангов живут дольше многих, а у вампиров подобная связь выражена сильнее, чем у большинства других рас. Плюс, опять же, кровопийство тоже благодатно влияет на них. Интересно, сколько глав рода Ильярис переживет Такэдзо? А Бладинский со своей дружиной? После аммажа я предложил Тине дождаться, пока ребята дяди Гены закончат с субтитрами, смонтируют и зальют ролик на... Я в полной мере не разобрался, куда они его заливать планируют. В дальнейшем, конечно, на YouTube, на мой канал. Сейчас же будет что-то вроде прямой трансляции с нашего носителя на устройство землян. Дождались. Люди со всего мира увидели кадры разрушений. Те кадры, что и так гуляли по интернету. Их залили бесстрашные операторы-любители. Показали мы народу и бой полка дяди Гены. Оказывается, Кракомот приказал записать и его. Ну и, естественно, увидели мое обращение. Мы смотрели вместе со всеми, и с каждым словом, произнесенным мной с экрана на необычном ноутбуке, который притащили дружинники дяди Гены, я чувствовал, что становлюсь сильнее. Как итог, плюс 4 гуру в моем роду. Я, Тина, Дита и Линдар. Вот что значит много-много влияния и всего 4 аристократа. Дядя Гена тоже стал гуру. Моя мама, как подсказывает Чуйка, тоже. «Невероятно! Ты невероятен, Илья!» Когда мы отошли чуть в сторону от других, Тина позволила себе выплеснуть эмоции. «Я в восторге! Дай я тебя поцелую!» Тут она не сдержалась, схватила меня за руку и чмокнула в щеку. «Да ладно тебе, подумаешь, гуру стала», — усмехнулся я. Тина отстранилась, чтобы видеть мое лицо, и нахмурилась, но потом вновь широко улыбнулась. «Да знаю я, что ты об этом всю жизнь мечтала», — погладил ее по щеке я. «Всегда пожалуйста». «Спасибо», — тепло ответила она. «Ну что, я пойду, наверное?» «Не останешься на ночь?» Тина посмотрела на меня с легким укором, вздохнула и тепло проговорила. «Не сбивай меня с пути, демон. Я ведь и сама рада сбиться, но...» Она посерьезнела. «Тогда это буду уже не я. Мне хочется верить, что я нравлюсь тебе такой, какая я есть, и тебе нравится то, что я не могу надолго оставить свои войска. Да, портал открыть — дело нескольких секунд, но командир должен быть рядом со своей армией, а не где-то далеко в теплых объятиях». «Ты абсолютно права, Тина. Во всем, кроме одного. Нравишься. Слишком слабое слово. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Как люблю и Ханиэль с Ранзой». Я чмокнул ее в губы и задорно подмигнул. «А теперь иди уже к войскам». «Ну а что, уж себе-то можно признаться, верно? Уже некоторое время я расставил в своей голове все по полочкам. А раз признался себе, то почему бы не поделиться новостью с близким? Не согласен с теми, кто считает, что мужчине не пристало выражать свои чувства женщине и нужно держать все внутри себя». «Я...» — защебетала Тина, а затем усмехнулась и мотнула головой. «Я тоже тебя люблю, Илья!» И совсем уж потеряв стыд, страстно поцеловала меня в губы. «Ай-яй-яй! Мы же аристократы! Негоже такое на людя...» «К черту! Она такая, какая она есть. И, как я уже сказал, я люблю эту ее черту, как и многие другие черты. Ну а сам я демон, раб своих страстей. Что хочу, то ворочу, как говорится». Конечно же, несмотря на нашу страстную и романтическую сцену, Тина не осталась со мной на ночь и отправилась в Токио. Иначе и быть не могло. Так Эдзо и его мини-дружину я, к слову, отправил вместе со своей третьей женой. Пусть вампир свою большую родину защищает. Уверен, ему самому этого хочется больше, чем сражаться в другом городе в момент, когда родная страна в опасности. Дядя Гена со своими бойцами тоже отправился в освояси. Когда гости разошлись, я раздал несколько распоряжений и лег спать в возведенном для меня шатре. Проснулся через несколько часов от ощущения, что со мной хотят связаться. Собственно, так оно и было. Звонил Арштейн Курст. «Господин Ильярис, силы врага пришли в движение. В данный момент они разделены на 10 групп и планируют ударить сразу по 10 направлениям». Я мысленно выругался. Сон как рукой сняло. «Благодарю, господин Курст. Буду рад, если вы укажете нам эти направления, чтобы мы могли достойно встретить врага». «Всенепременно, господин Ильярис, буду держать вас в курсе». Вскочив на ноги, я мысленно связался со своими стражами, которые вместе со мной были в столице, и объявил общий сбор. В течение следующего получаса мы разделили наши войска на 10 групп, 9 из которых отправили навстречу врагу. Присланный Арштейном страж, женщина-человек, обозначила на карте точки, куда, по мнению господина, и движутся отряды противника. Самый сильный определенно шел по вчерашнему маршруту. И определенно шел за мной, ибо командовала им лично правый министр. Вчера мы немного подготовили поле боя. Возвели укрепления с помощью магии земли, сделали рвы, решили, как лучше расставить войска. То, что этих самых войск у нас конкретно здесь осталось в 10 раз меньше, не такая уж и большая беда. Укрепления в любом случае лишними не будут. Участок для боя мы выбрали на разрушенной части столицы. Какой смысл подвергать опасности все еще целые дома? Горожанам ведь надо будет где-то жить, когда они вернутся из эвакуации. Пока ждал прибытия врага, связался с банкой и рассказал ему о предстоящей битве. «Мне вернуться?» — коротко поинтересовался дракон. «У вас-то самих там что?» — спросил я, параллельно консультируясь и со своей чуйкой. «Да то же самое, что и у вас. Я сейчас над Радуриэлями, и, похоже, враг готов нанести мощный удар. Тогда оставайся там, так будет правильнее». «Как знаешь, Илья», — Но помни, если что, зови меня. Помню я, помню. Спасибо. Мне была приятна забота дракона, но способность советовала во что бы то ни стало обойтись без его помощи. Точнее, не дергать его. Насколько я понял собственную чуйку, там, у Радуриэлей, от Кэррилора будет гораздо больше пользы. Следующим, кому я позвонил, был Зардеон. Муж Латы не спал и, если судить по мысли голосу, казался собранным и решительным. Он поведал мне о том, что и в остальных мирах дела складываются точно таким же образом. Иными словами, Кезев и Ко решили потратить вчерашний день на прощупывание нашей обороны, сбор войск и подготовку к атаке. А вот сегодня они, похоже, намереваются выложиться на всех фронтах. «Господин Ильярис, Кита докладывает, что уже может почувствовать врага», — обратился ко мне Линдер, поняв, что я больше не веду диалог через кристалл связи. Повернувшись к высшему стражу Ранзы, я на миг задумался, а потом кивнул. «Хорошо, отзови ее. И напомни, что сейчас бойцами командует Дрю, так что докладывать она должна ему». «Понял, господин Ильярис. Прошу простить мою дружинницу». Старик поспешил выполнять приказ, я же мысленно связался с полуэльфом. «Они уже близко. Все готово?» «Да, господин». «Отлично. Помни, я отдаю тебе командование полностью, но в приоритете сохранение жизни наших бойцов. Дружинников, наемников, неважно». «Я помню, господин. Благодарю за доверие. Сделаю все от меня зависящее». «Не сомневаюсь в тебе». «Господин, что-то еще?» «Не сочтите за грубость, но, пожалуйста, и вы не забывайте, что выживание в приоритете. Ваша жизнь важнее жизни любого присутствующего сейчас на земле разумного. Прошу прощения, господин, со мной хотят связаться через Эри». Сказал и соскочил. «Молодец. Нет, конечно, я мог бы и дальше общаться с ним через мысли-речь, но... Ладно. Пожалуй, это нормально, что стражи за меня переживают». Поднявшись со стула, стоящего прямо посреди дороги, я зашагал вперед. Навстречу врагу, которого я пока еще не видел. «Бойцы рода Ильярис и осевой гильдии Крылья Виверны! Враг наконец-то решил почтить нас своим присутствием! Так давайте же не разочаруем его! Врежем по вражьим мордам так, чтобы если кто-то из прихвостней узурпатора и выживет, то впредь трижды подумает, стоит ли идти на нас войной! Вперед, бойцы! Я знаю, что вы лучшие! А еще я знаю, что нас ждет только победа! К победе!» Я усиливал голос праной, совершенно не опасаясь, что мои слова долетят и до отряда Афри Венер. «Так и должно быть! Пусть слышат наш настрой и пусть боятся!» «Да!» — закричали мои ребята. «За господина Ильяриса! За род Ильярис! К победе!»